Глава 13. Зал был похож на облицованный мрамором собор, купол которого возносился на высоту не менее 50 метров и был окутан белесой дымкой. С обеих сторон по бортам этого окаменевшего корабля возвышались высокие статуи, каменные идолы с незрячими глазами, направленными в небеса, как бы моля об освобождении из гранитного рабства. Из разинутых в беззвучном крике ртов идолов, казалось, веяло ледяным пронизывающим холодом. Таким было бы дыхание мертвецов, если бы они умели дышать. Охваченный противоречивыми чувствами, Джак осторожно приближался к центру собора. Тысячи искусных мастеров должны были трудиться многие годы, чтобы создать внутри горы этот храм-некрополь, этот склеп для еретических цивилизаций. В ногах статуй, одетых в манто из птичьих перьев, спали икары, в три раза превышающие ростом Энджела. Поначалу Джак принял их за мертвых, но потом понял, что они действительно спят. Они никак не отреагировали на появление Джага. Во всяком случае, он не заметил ни малейшего движения. Если бы охотники ворвались сюда, то устроили бы настоящую резню. Чувство благоговейного восхищения, возникшее у Джага с момента входа в храм, сменилось гневом и возмущением. Стоило ли так рисковать жизнью, поднимаясь на плато, чтобы оказаться среди совершенно апатичных мутантов? И тут Джак увидел Энджела. Ребенок лежал в небольшом углублении на пьедестале справа от клироса. Забыв обо всем на свете, Джак кинулся к нему. «Энджел, это я, Джак. Вам надо немедленно улетать отсюда. Охотники уже близко». Но Энджел никак не отреагировал. Лишь его крылья вздрогнули от нежного прикосновения Джага. Застыв от изумления, Джак осмотрелся по сторонам. Ничего не изменилось, все икары остались на своих прежних местах. Джагом овладело чувство полного бессилия. Ему никогда не удавалось войти в контакт с Энджелом. Инициатива всегда исходила от него, а Джак только слушал и смотрел. Он снова склонился над ребенком и погладил его по нежному и хрупкому плечу. «Энджел, я знаю, что ты меня слышишь. Охотники совсем рядом. Я пришел, чтобы предупредить вас». Энджел оставался неподвижным. Тогда Джак повернулся и, обращаясь ко всем его собратьям, закричал. «Но почему вы спите? Охотники идут за мной по пятам. Они уничтожат вас всех. Улетайте немедленно. Вы умеете летать или нет? Поторопитесь, вы еще можете успеть». Его зов был подобен безответному гласу в пустыне. Джак решил еще раз обратиться к Энджелу. «Энджел, я рядом с тобой. Ты же сам хотел, чтобы я полетел за тобой и помог тебе, а теперь не признаешь меня. Ну что я могу сделать для тебя? Чего ты ждешь?» «Он не ответит вам», — неожиданно прозвучал голос из-за клироса. Джак резко обернулся и замер от удивления. Перед ним стоял человек-птица. Его серо-голубые крылья развернулись и вновь сложились. Он отличался от своих соплеменников более развитой мускулатурой и тем, что на его безглазом лице явственно выделялись надбровные дуги. Кроме того, в нем чувствовалось еще какое-то более существенное отличие, которое Джак смутно улавливал, но не мог четко определить. «Мы не говорим человеческим языком», — медленно произнес человек-птица. «И зрение у нас не такое, как у людей». «Люди убьют вас, если вы немедленно не улетите», — перебил его Джак. «Они уже на подходе к карнизу». Человек-птица медленно взбахнул голубоватыми крыльями, словно бы подчеркивая безысходность создавшегося положения. «Мы не улетим отсюда», — вздохнув, произнес Икар, — «пока он не родится». «Он? Кто это он?» — спросил Джак. «Первый ребенок в стае крылатых людей», — торжественно ответил Икар, и Джак поежился от эха, которое разнеслось под сводами храма. Оглянувшись, он вдруг увидел, что все безглазые лица спящих икаров медленно повернулись в сторону алькова, закрытого ветвями дерева, растущего прямо из стены. Пройдя через весь зал, Джак раздвинул листву и в нерешительности остановился. Открывшееся его взору помещение освещалось зеленоватой флуоресцентной дымкой. Только сейчас Джак сообразил, что раньше видел лишь икаров мужского пола. Теперь же, затаив дыхание, он впервые открыл для себя крылатую женщину. Увидев его, она выпрямилась и слегка качнулась, словно подхваченная течением водоросль. Она была красивее самой очаровательной из земных женщин. Ее тело, казалось, было предназначено для пары прозрачных крыльев с великолепным цветным оперением, а ее прекрасные губы будто специально были вылеплены для поцелуев, а уж вовсе не для того, чтобы произносить неискренние и глупые слова. Она воплощала собой абсолютную гармонию, и Джак, оробев, вдруг почувствовал себя глупым и смешным мальчишкой. Ему стало стыдно за то, что он принадлежит к роду людей, которые ради наживы способны на любые преступления. Джак заплакал и опустился на колени. Словно бы в ответ на проявление его чувств, женщина улыбнулась и чуть приподнялась. И тут Джак увидел яйцо. На своем пути Кавендиш встретил около полдюжины разорванных черных волков и огромного мертвого камнеголова. Кавендиш пришел к выводу, что это, видимо, дело рук Джага, поскольку в горах до сих пор не прозвучало ни единого выстрела. Как многие путешественники, Кавендиш привык к одиночеству. Когда месяцами не встречаешь людей, невольно замыкаешься в себе самом. У многих вырабатывается привычка разговаривать, к примеру, со своим конем или с самим собой. Кавендиш не являлся исключением. Так он и продолжал путь в сгущающемся тумане, в полголоса что-то бормоча себе под нос. В этих местах ночи были не слишком темными. Вскоре чуть в стороне, возле кустов, Кавендиш заметил какой-то блестящий предмет. Соскочив с коня, он мгновенно узнал кинжал Джага. На лезвии были видны еще не высохшие следы крови. «Джаг не из тех, кто разбрасывает оружие, где попало», — задумчиво проворчал он. «Здесь что-то не так. Как ты думаешь?» Обратился он к лошади, которая с безразличным видом жевала желтые цветы на длинных стеблях. Нахмурившись, Кавендиш несколько раз воткнул нож в землю, чтобы очистить лезвие от пятен крови. Потом он сунул нож за голенище сапога, вскочил в седло и погнал кобылу в гору, моля Бога о том, чтобы с Джагом ничего не случилось. А в это время, высоко в горах, охотники уже спешились, готовясь к подъему на карниз. Сквозь полупрозрачную перламутровую скорлупу яйца Джак сумел разглядеть крохотное тельце ангела. Зародыш с тончайшими крылышками чуть заметно шевелился. Это был первый ребенок крылатых людей, живая надежда на продолжение рода новой расы. У Джага закружилась голова. Он очень нежно относился к Энджелу, хотя и понимал, что тот явился продуктом генетической мутации, вызванной многочисленными катаклизмами на планете. Только теперь Джак понял, что крылатые люди прятались в этой горе, словно прокаженные, желающие во что бы то ни стало скрыть свое уродство. И вот перед Джагом первенец рода Икаров, существо, появившееся от двух разнополых крылатых людей. Взволнованный и потрясенный, опасаясь неосторожным движением расколоть хрупкую скорлупу, Джак медленно поднялся, стараясь даже не дышать. После этого женщина-птица снова прикрыла яйцо, согревая его своим теплом. Джак был просто поражен доверием женщины, которая решилась показать ему самую дорогую частичку своего существа. Выйдя за занавес из веток, он прислонился к стене, не соображая даже, где находится. Но постепенно Джак успокоился, пришел в себя, и его вновь охватило чувство ненависти к охотникам. Джак решил, что сделает все возможное, чтобы не допустить сюда этих кровожадных подонков. Голова его раскалывалась от одной только мысли о страшной сцене, которая разыграется, если дикая беснующаяся орда ворвется в храм и начнет уничтожать беззащитный народ икаров. Джак вдруг зримо представил себе, как одноглазое мурло, которое он видел в лагере, ворвется в ольков, обнаружит гнездо с яйцом и раздавит его своими грязными ручищами. Та же участь постигнет и мать, а затем последует неотвратимый и ужасающий финал массового уничтожения крылатых людей. Джак застонал, словно от боли. Он не мог допустить подобной развязки. Он с величайшим трудом, рискуя жизнью, добрался наконец до священного места. И что? Неужели все зря? Он огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме гладких пустых стен и неподвижных статуй. Что мог он противопоставить своре вооруженных до зубов убийц? Ничего, кроме своих собственных рук и ног. Звериный рык вырвался из груди Джага. В несколько прыжков, одолев расстояние до двери, Джак выскочил на свежий воздух. Ночь еще не полностью вступила в свои права, но на небе уже мерцали звезды и сияла полная яркая луна. В центре плато Джак увидел дюжину неподвижно застывших икаров. Среди них был Энджел и единственный икар, умеющий говорить. «Мы знали, что ты идешь к нам, а за тобой гонятся эти страшные люди», — произнес икар с голубоватыми крыльями. «Если знали, то почему не улетели отсюда?» — удивился Джак. «Первый ребенок крылатых людей еще не родился, а унести отсюда яйцо мы не сможем», — объяснил икар. «Все направлено против нас. Видимо, придется смириться с законами природы». «Но ведь не обязательно всем оставаться здесь. Большинство может улететь в другое место и там начать новую жизнь». Не успев закончить свою мысль, Джак умолк, понимая, что его слова не убедят никого. Очевидно, в колонии жила лишь одна крылатая женщина, и без нее раса икаров была обречена на вымирание. А ведь ни одна мать не бросит свое дитя. Она скорее пожертвует собственной жизнью, защищая жизнь ребенка. Она может пойти на хитрость, отвлекая врагов. Но сейчас, в стадии высиживания птенца, оставить яйцо в гнезде без присмотра, без матери означало обречь птенца на гибель. Ситуация и впрямь была безвыходной. «Да, все гораздо сложнее, чем могло показаться на первый взгляд», — произнес икар. «Мы благодарны тебе за предупреждение, но мы не можем уйти от своей судьбы. Природа дает жизнь, природа ее и забирает. Мы все подчиняемся законам эволюции и готовы на полное исчезновение. Значит, нашей расе не суждено закрепиться в этом мире. Мы появились в результате ошибки природы и стали самым слабым звеном в общей цепи жизни». Чувство бешенства вновь овладело Джагом. «С чего вы взяли, что являетесь самым слабым звеном?» — возмутился он. «Не стоит во всем полагаться только на милость природы. Она ничего не дает бесплатно. Все нужно вырывать у нее силой. В этом диком мире необходимо бороться за свою жизнь. Всевышний, конечно же, может принять к себе всех. А что касается эволюции, то нужно самому научиться уравновешивать чаши весов. Лично я привык рассчитывать только на себя. Если чаша весов склоняется в другую сторону, значит, плох я сам, а не весы. Ты силен, как горный медведь, стремителен, как ягуар, но ты ничем не сможешь нам помочь, добрый человек. Значит, вы предпочитаете умереть без борьбы?» Лицо икара озарилось грустной улыбкой. «Холод исходит из душ идолов. Гора чувствует смерть. Она все знает наперед и никогда не ошибается. Камни обладают особой чувствительностью. Мы решили пожертвовать собой, чтобы остановить охотников. Может быть, они удовлетворятся нашей смертью и не пойдут внутрь». Джак покачал головой. Сколько самоотверженности, благородства и наивности крылось за этими словами. Он взглянул на Энджела, который стоял гордо и прямо, готовый вместе со всеми принести себя в жертву, и вспомнил, каким увидел его в Палисаде, столице костяного племени. После окончания страшной битвы Энджел, оставшись совсем один, сидел на вершине камня, а когда Джак шагнул к нему, безглазое лицо ребенка озарилось улыбкой. Джак поморщился, вновь почувствовав головокружение. «Вам не следует этого делать», — с трудом выдавил он. «Нет, мы приняли это решение еще до того, как ты покинул лагерь охотников. Ваша гибель ничего не даст. Охотники убьют вас, и им ничто не помешает проникнуть в туннель. Эти алчные и упрямые люди захотят осмотреть все, чтобы не упустить ничего ценного. И потом, они знают, что я где-то здесь. Они ни за что не прекратят поиски, пока не увидят меня мертвым. Но я не намерен так легко сдаваться». Закончив говорить, Джак окинул плато взглядом. Совершенно голое место с редкой травой без единого камня. Икар вновь обратился к нему. «Твой сын спрашивает, можем ли мы чем-то помочь тебе?» «Мой сын?» – удивленно воскликнул Джак. «Связи приемных детей и родителей бывают иногда значительно прочнее, чем у родных по крови. Он говорит, что он твой сын. Ничего не поделаешь, он не нуждается в твоем согласии, он сам выбрал тебя». «Мне очень приятно слышать это», – промолвил Джак, едва сдерживая слезы радости. «Какой отец не хотел бы иметь сына? И я рад, что он выбрал меня сам. Я уже давно всем говорю, что являюсь его отцом. Само время позволило нам сделать такой выбор». Наступила полная тишина. Энджел, стоя в окружности собратьев, приосанился. Он улыбался. Но Джак понимал, что сейчас не время для сентиментальных сцен. Задумавшись на мгновение, он обратился к Икарам. «Эти статуи представляют для вас большую ценность?» «Это не наши статуи», — отрицательно качнул головой Икар. «Здесь нет для нас ничего ценного, кроме гнезда». Удовлетворенный этим ответом, Джак решительно направился к центральному туннелю. Нельзя было терять ни минуты драгоценного времени. Спрыгнув с лошади, Кавендиш долго рассматривал плато, к которому вел узкий карниз. Дальнейший подъем в гору был возможен лишь по нему. Поглаживая короткую бороду, Кавендиш принялся обдумывать план дальнейших действий. Если Джагу уже удалось подняться наверх, то охотникам будет сложно преодолеть столь опасный подъем. Кавендиш подобрался к лошадям, которых охотники оставили у подножья горы, и отвязал их от коновизи, оставив на привязи только резвого пегового жеребца с мощным крупом и рыжего коня, очень похожего на того, которому отрубили голову ведьмы на авиазаводе. Сильными ударами плети разведчик погнал остальной табун по тропе вниз, прямо в долину. После этого он устроился за поросшим травой выступом, положил рядом карабин и принялся наблюдать за карнизом. На плато опускалась ночь. До сих пор Кавендиш не слышал ни единого выстрела. Это означало, что банда охотников еще не обнаружила Джага, и тот, стало быть, спокойно готовился к встрече с ними. Самое страшное заключалось в том, что Джаг был безоружен. Он лишился даже кинжала. Как он намеревался выкручиваться из столь сложной ситуации? По карнизу охотники будут вынуждены двигаться цепочкой, но Джаг не сумеет воспользоваться этим преимуществом. У него не было возможности остановить противника. Даже в рукопашный бой ему нельзя было вступать, ибо в этом случае его просто подстрелили бы, как куропатку. Кавендиш прищурился, пытаясь разглядеть, когда охотники начнут подниматься по карнизу. Он взял карабин, прильнул к оптическому прицелу и поморщился от досады. Весь склон погрузился во тьму, в которой совершенно ничего нельзя было различить. Разведчик выругался и решил двигаться в гору. Ждать здесь было бессмысленно. Лучше пойти следом за охотниками. В одиночку Джагу придется очень трудно, ему обязательно потребуется помощь. Кавендиш подумал, что ему, наверное, впервые придется вести такой бой, в котором его собственной жизни практически ничто не будет угрожать.